Глава третья. Горький. Циплекс действовал слегка пугающе. Порой Саше становилось так хорошо, что она забывала обо всем. Порой случались провалы, когда ей хотелось забиться в квартиру и не открывать никому-никому, затаиться в кладовке и молчать, как мышь, пока не пройдут годы. Порой Саша шагала по весенним, набирающим зеленую силу улицам Ковенецка и едва не плыла от наполняющих ее покоя и счастья и силы жизни, мурлыкая под нос «Зеленью, талью, могучим апрелем, клевером, мятой, травой у межи я прорасту через все этажи». Так и сейчас, идя в Горький, Саша весело рассматривала объявления на автобусных остановках, старые тополя, которые вот-вот сбросят в трещины асфальта липкие почки, больничный городок, граффити на стенах, вороньи гнезда и прилавок центрального обувного. Вдыхала мягкий, пыльный и светлый вечер, выхлопные газы и курево, листву и радость. Заглядывала в старые дворы, обходила ямы, мусор и торчащие куски труб. Все это было так далеко от московского идеала, который она выстроила себе, уезжая учиться, но все это так ясно, свежо и отчетливо отдавало весенним счастьем, что ей не верилось. Казалось, что это сон. Казалось, что стоит проснуться, и все кончится, и она нырнет в прежний кошмар. Что делать с этим чувством, Саша не знала. Единственное, что она придумала, единственное, что помогало позволить себе просто жить — закрывать глаза. «До начала сессии», — сказала себе она, — «а там посмотрим. Нельзя требовать от себя вечно следовать расписанию. Нельзя требовать от себя знания наперед и отсутствия страха. Саша не хотела и боялась загадывать дальше мая и позволяла себе не делать этого, позволяла закрыть на будущее глаза». Все было так тихо, прохладно, апрельски звездно в старом и милом Ковенецке, который не изменился, кажется, ни на грамм с ее детства. Это так успокаивало. Это было константой и утешением. Это было забвением и наркозом, грянувшие апрельские заморозки. Готовя статьи для «Известий», Саша продолжала удаленно работать в эклектике, часто переписывалась с Ариной, читала чат-группы, чтобы не выпадать из институтской жизни. Когда дома начал барахлить интернет, она ощутила себя выбитой из колеи, отрезанной, отсеченной, но папа в тот же день пригласил мастера, и тот починил все буквально за полчаса. Ковенецкая жизнь вернулась в привычное, устоявшееся буквально за неделю русло, и Саша окунулась в эту жизнь, двигаясь по мягкой, оттаивающей апрельской реке, по ручью, отражающему солнце, по печатным строкам, версткам, макетам и бесконечным статьям, по старым улочкам, где они бродили по вечерам вместе с Вадимом, и по любимым книгам, которые можно было читать до полуночи и дольше в своей комнате, не скачивая в читалку, а просто доставая из шкафа. Саша пришла раньше почти на час, но это стоило того, чтобы идти по улицам не в темноте. Сумерки уже подбирались, поднимались от земли, медленно опускались с неба, смыкая кокон. Но прежде чем стало окончательно темно, Саша успела нырнуть в Горький и спрятаться от ночи. Она миновала первый зал, прохладный, выдержанный в стеклянно-голубых тонах, и украдкой заглянула во второй. Вадима ожидаемо не было, зато ее любимое место у дальней стены пустовало. Искусственный камин, нарочито старые советские кресла, стол на тонких ножках и торшер-колокольчик, а рядом этажерка с самыми разными книгами, от рассыпающегося в руках библиотечного неликвида до почти новеньких современных изданий. Наверняка их оставил кто-то из авторов, кто сам родом из Ковенецка. Саша прошла через зал, вдыхая запахи кофе, выпечки и поджаренного мяса, и опустилась в кресло. Спина после целого дня за столом отваливалась, сводила пальцы, урчал живот. Но все это были приятные ощущения, просто утомление после хорошей работы. Саша зажгла торшер. С хрустом потянувшись, включила гирлянду, спускавшуюся с каминной полки. Зал сразу отодвинулся в полумрак, она осталась в освещенном круге одна, а сбоку, словно защитная граница ее маленького мирка, светилась цепь огоньков. Саша понаблюдала за медленным движением золотых бликов, взяла в руки одну из книг и раскрыла на середине. А Маргарита подумала. Так странно, во всем этом хаосе осталась, оказывается, школа. Да и вообще, вон он, мир, стоит за окном и не рухнул. Мир вообще цепкая, устойчивая штука. Скольких людей штормит каждую ночь, а на утро после страшных дождей мир, гляди-ка, стоит умытый и целый. с виду совсем как прежде. И вот-вот выглянет солнце, и хрустальные и стеклянные капли за окном заблестят, покроются розовой и золотой глазурью или эмалью, или чем там раскрашивают стекло. «Добрый вечер. Уже выбрали, что будете?» Саша вскинула голову и обнаружила перед собой парня в черном. Это был всего лишь официант, но сердце на мгновение метнулось к пяткам. Саша бросила взгляд на меню и поняла, что аппетит отшибло напрочь. «Чай. Просто черный чай. Будьте добры». Официант, кивнув, отошел. Саша обхватила себя руками, пытаясь успокоить дыхание. Все прошло. Все хорошо. Она в Ковенецке, дома. Здесь с ней ничего не случится. А скоро придет Вадим. Негромко играла музыка, а на небольшой сцене в углу настраивали гитары местные музыканты. Выглянув в окно, Саша обнаружила, что пошел снег. Тени от золотых лампочек удлинялись в свете торшера, снег лип к стеклу. Тени снежинок кружились в золоте мягкими пушистыми шарами. «Все хорошо. Я дома. Все будет хорошо». К тому моменту, как принесли чай, Саша почти успокоилась. Налила себе половину чашки, чтобы немного остыл, глотнула и вернулась к книге. Через несколько строчек подняла голову и обвела взглядом зал. Глотнула еще чая, крепкого, чуть горчащего. Не отрываясь от книги, добавила сахар, размешала и продолжила читать, краем глаза следя за залом. Музыку вдруг выключили. Внезапная тишина заставила Сашу настороженно и неохотно вынырнуть из книги. Она напряженно вслушивалась и всматривалась, пытаясь понять, что случилось. Что-то с электричеством? Нет, свет же горит. Но уже через минуту заиграли гитаристы, и она поняла, что просто начался концерт. В зале стало гораздо многолюдней, и Саша порадовалась, что пришла заранее, иначе бы точно не досталось места. В Горьком она всегда любила именно этот, второй зал, напоминавший библиотеку, с мягким освещением, сухим и сладким книжно-кофейным запахом, с цветами, рассыпанными по подоконникам, и глубокими креслами вокруг низких столов, расставленных без всякой логики и порядка. Саша слегка поморщилась, когда взвизгнул включенный микрофон, но порадовалась, когда гитаристы заиграли инструментал, без слов, которые отвлекали бы от книжной истории. Проснулась от того, что что-то щекотало нос. Маргарита попыталась отмахнуться в полусне, но стало только хуже. Тогда она открыла глаза и поняла, что ее щекочут Илянины волосы. Иляна разбросала подушки, они все оказались где-то сбоку, и теперь и Иляна, и Маргарита лежали прямо на ковре, в луже ясного утреннего света. Вот бы и ей проснуться в утреннем свете, так, чтобы смыло весь этот кошмар, всю память о последнем месяце. «Саша?» Она заставила себя не дергаться, а сначала вдохнуть, развернуться всем корпусом и только тогда поднять глаза. Она узнала его по голосу, сразу, но все-таки не уверилась окончательно, пока не увидела своими глазами. «Вадим». Он шел к ней, слегка улыбаясь, лавируя между столиками. На нем была зеленая толстовка и черные джинсы, на запястье привычный браслет-шнурок с тремя деревянными бусинами. Вадим выглядел спокойным и слегка уставшим. Кивнув ему, Саша бросила взгляд в зеркало над камином. Она старалась одеваться не вызывающе, но элегантно, насколько позволял ковенецкий гардероб. Темная кофта с полукруглым воротом, длинная рыже-красная юбка в клетку, из косметики только тушь. Волосы лежали весьма прилично, и в целом она осталась бы вполне довольна собой, если бы не загнанный взгляд. Саша постаралась расслабиться и улыбнуться. «Привет». «Привет». Вадим сел рядом, пододвинул меню. «Ты как, заказала уже?» Заложив страницу пальцем, Саша закрыла книгу и глянула на обложку. Исчерканная. Надо запомнить. «Пока нет». Они отлично посидели. Вадим рассказывал, Саша молчала. Обычно роли распределялись наоборот, но в этот вечер Вадим от чего-то был необычно разговорчив, и Саша с удовольствием пользовалась этим, впитывая чужую спокойную жизнь, время от времени смеясь или комментируя. Вадим говорил об институте и студсовете, о лекциях по компьютерной графике и практике на производстве в соседнем городе, о кривых методичках и арбузнике, на который они ездили в сентябре с студактивом. «На хуторе. Помнишь, где мы в началке осенью были?» Саша улыбнулась, вспомнив теплый день, запах сена, рябину, солнце, блестевшее на сухой почти белой траве, лошадей и маленькую беседку на краю поля, где они всем классом пили чай с сушками и конфетами. Хорошо было. Вадим кивнул, неожиданно добавил: «Если бы поступила в ЭКОН, точно бы была в студсовете, председателем». Саша засмеялась с удивлением, отмечая, что ей хочется смеяться часто и много, куда больше, чем раньше. Еще один эффект циплекса? Или, может быть, так выходит страх? Может, все стремится к естественному балансу, и после недель кошмара чему-то внутри нее отчаянно нужно восстановить тишину, покой и свет? Может быть. «Ну, как вышло, так вышло», — ответила она. Вадим положил на тарелку третий или четвертый кусок пиццы. «Точно не хочешь?» На сочном тесте поблескивали черные оливки, сладко пахло ананасом и сытно, сдобренным специями цыпленком. Саша вдохнула поглубже и почувствовала тошноту. Искоса оглядела зал. «Уверена, ты же знаешь, я мясо не особо. Ты ждешь кого-то?» Внимательно посмотрев на нее, а затем тоже оглядевшись, спросил Вадим. Саша вскинулась. «Жду? Почему?» «Мне показалось, ты озираешься постоянно. Может, поближе к сцене хочешь?» Вадим оценил переполненный зал и пожал плечами. «Хотя вряд ли получится, наверное». «Все в порядке», — автоматически ответила Саша. Музыканты продолжали играть. Она прислушалась и подумала, что музыка напоминает ей что-то тревожное, похожее на закат у моря. Солнце садится, сумерки становятся все отчетливей, все прохладней. Еще немного, и будет совсем не различить, где кончается вода и начинается небо. А потом станет не отличить даже море от берега. Саша поняла, что не хочет дослушивать эту мелодию до конца. «Я сейчас, извини». Она выскользнула из-за стола и, протиснувшись между стульями, юркнула в туалет. Заперла дверь и привалилась к стене. Она только сейчас почувствовала, как напряжена. Плечи ныли, шея закаменела, будто она всю ночь просидела за ноутбуком, заканчивая статью. Хотя так и было вообще-то. Саша подошла к раковине, открыла заляпанный позолоченный кран и плеснула водой в лицо, стараясь не размазать тушь. Постояла, прижимая холодную мокрую ладонь ко лбу, медленно и глубоко вдохнула, еще медленнее выдохнула. Все хорошо. Все в прошлом. Она вернулась в зал, не обращая внимания на музыку. Пошла, не оборачиваясь, глядя только на Вадима. Он не видел ее и сидел, рассматривая летнюю террасу за окном, водя пальцем по нетронутой Сашей тарелке для пиццы. Вадим всегда казался ей симпатичным. Саша в который раз подумала, что останься она в Ковенецке, поступив в ЭКОН, наверняка они все же начали бы встречаться. И наверняка это стало бы началом долгих и крепких отношений. Она никогда, ни разу за школьные годы не испытывала к Вадиму ничего сильнее симпатии. Но он был надежным, начитанным и спокойным, выделялся среди гогочущих мальчишек, которые норовили задрать юбку или оттянуть лифчик, никогда не стебался и всегда был готов прийти на помощь. Так что поступи она в ЭКОН... Но думать об этом бессмысленно. Прошлого не вернешь, да и все равно она поедет обратно в Москву. Не прямо сейчас, спустя какое-то время. Она же не будет вечно сидеть здесь, запуганная. Но пока она тут, почему бы не... Саша нахмурилась, а потом усмехнулась своим мыслям. Приложила ладони к щекам, надеясь, что не покраснела. Что за чушь лезет в голову? «Не скучал?» Она спросила это, чтобы просто обозначить свое возвращение, не допустить неловкого молчания. Но Вадим ответил быстро и вполне серьезно: «Скучал». Пауза все-таки наступила, но, к счастью, ее почти сразу нарушил официант, подошедший с кофе и брауни. «Ваш латте, ваш брауни». «Я не зака...» «Это я заказал тебе», — сказал Вадим. «Мне неудобно есть, когда ты вообще ничего не ешь». Официант отошел. Саша нарочито-сердито глянула на Вадима из-под лобья. «Сколько я тебе должна?» «Давай без этого, а?» У него зазвонил телефон, и Вадим отвлекся, но тут же перевел взгляд с экрана обратно на Сашу. «Друг зовет на тень бога огня. Не хочешь с нами?» «А куда?» — глуповато спросила Саша. Как будто в Ковенецке было больше одного кинотеатра. «В кукушку. Через 40 минут». Она посмотрела в окно. Тьма густела, сверкал снег. Уже загорелись гирлянды на террасе, поблескивали фонари. «Нет, она не будет вечно сидеть тут запуганной. Пойдем. Только я маме напишу». Саша достала телефон и открыла почту, чувствуя, как замирает все внутри, и желудок делает сальто в ожидании нового сообщения. Но голосовых не было. не было вообще никаких сообщений, только рассылка от экологического движения. Саша выдохнула, испытав громадное облегчение, словно сняла туфли на высоком каблуке, в которых проходила весь вечер. «Мам, я с Вадимом в кино, не теряй, напишу, во сколько закончится». «Может, поешь все-таки пиццу, а? Фильм 2 часа идет». «Напиши, как приедешь домой», — попросил Вадим, когда 3 часа спустя они стояли возле арки у входа в ее двор. Саша усмехнулась. «Я почти дома, Вадим». «Ну, ты все равно напиши», — сказал он. Кивнул и отошел в тень.